Глава 10. Прямо перед нами засверкали огни огромного Чикаго. В мгновение ока мы оказались на Мэдисон-стрит в окружении шумной толпы бродяг. Одни разлеглись на тротуаре, задрав ноги на бордюр, сотни других толпились в дверях пивных и в узких переулочках. «Эй, смотрите, не прозевайте старого Дина Мориарти! В этом году он вполне мог забрести в Чикаго!» На этой улице мы высадили бродяг и направились в сторону центра. Визгливые трамваи, разносчики газет, спешащие куда-то девицы, воздух, напитанный запахами жареной снеди и пива, мерцающая неоновая реклама. «Ого, мы в большом городе, Сал!» Первым делом надо было подыскать укромное местечко для Кадиллака, а потом умыться и поприличнее одеться. Через дорогу от общежития Христианской ассоциации мы обнаружили узкий проход между кирпичными домами, куда загнали Кадиллак, для пущей боевой готовности развернув его мордой на улицу. После чего вместе со студентами направились в общежитие, где они сняли комнату, пустив нас на часок в свою ванную. Мы с Дином побрились и приняли душ. Я обронил в коридоре бумажник. Дин нашел его и уже собрался украдкой сунуть в карман рубахи, когда до него дошло, что бумажник наш. Чем он был до нельзя разочарован. Потом мы распрощались с ребятами, которые были страшно рады, что добрались до места целыми и невредимыми, и отправились перекусить. Сумрачный старый Чикаго, населенный странными людьми не то восточного, не то западного типа, оживал и выплескивался на улице. Стоя в закусочной, Дин почесывал живот и пытался осмыслить происходящее. Ему захотелось пообщаться с чудаковатой немолодой негритянкой, которая, войдя в закусочную, с порога поведала о том, что денег у нее нет, однако имеется с собой сдобные булочки, и спросила, не дадут ли ей здесь немного масла. Вошла она, покачивая бедрами, а получив отказ, удалилась, вихляя задом. «Ух!» — вымолвил Дин. «Давай-ка ее догоним. Давай затащим ее в подворотню, в наш родимый Кадиллак. Устроим потеху». Однако мы тут же о ней позабыли и, покружив в петле, направились прямиком на Норт-Кларк-стрит, желая поглазеть на тамошние танцевальные притоны и послушать боб. И что за ночка нам предстояла? «Ах, старина», — сказал Дин, когда мы стояли у входа в бар, — «вот тебе улица жизни, только вдумайся, по Чикаго шляются китайцы. Что за чудной город, красотища! А вон та бабенка в окне наверху вывалила из ночной рубашки свои мощные сиськи и глядит себе вниз. А глазищи-то какие огромные! Ну и ну, Сал, мы обязаны ехать без остановок, пока не доедем». «Куда ехать, старина?» «Не знаю, но мы обязаны ехать». Потом появилась компания молодых боб-музыкантов, которые вылезли из автомобилей с инструментами в руках. Они гурьбой ввалились в салон, а мы последовали за ними. Расположившись на сцене, они принялись дудеть, а только этого мы и ждали. Лидером был худой, сутулый и узкоплечий тенор-саксофонист с надменно поджатыми губами, одетый в просторную рубаху спортивного покроя. В жаркой ночи он не терял хладнокровия, а глаза выдавали в нем человека, потакающего лишь собственным желанием. Он взял свою дудку, хмуро заглянул внутрь и сыграл спокойную, но замысловатую мелодию, грациозно притопывая ножкой, чтобы уловить одни идеи и слегка отклоняясь в сторону, чтобы пропустить мимо ушей другие. «Дуй», — очень тихо произносил он, когда солировать брался кто-нибудь из других музыкантов. Среди них был Пресс, напоминающий веснушчатого боксера, красивый светловолосый здоровяк, тщательно облаченный в плотный клетчатый костюм удлиненного покроя. Вот только воротник стоял неважно, да и галстук был завязан с тонко рассчитанной небрежностью. Обливаясь потом, он встряхивал свою дудку и извивался, разве что в нее не вползая, а звук в точности, как у самого Лестера Янга. «Видишь, старина, Пресс во всем старается походить на музыканта, который заколачивает большие деньги. Он единственный, кто хорошо одет. Погляди, как он нервничает, когда фальшивит. А вот лидер, тот, что играет кул-джаз, велит ему взять себя в руки и дуть поспокойней. Ведь самого его волнует одно только звучание, да неисчерпаемое богатство музыки. Он артист, он учит юного Пресса, боксера. Однако полюбуйся на остальных». Третий саксофонист играл на альтовой дудке, спокойный, задумчивый 18-летний негр Чарли Паркеровского типа. Большеротый школьник, вымахавший выше всех прочих музыкантов, он держался на сцене весьма степенно. Поднеся инструмент к губам, он принялся негромко и вдумчиво извлекать из него фразы, напоминающие птичьи трели и выстроенные согласно архитектурной логике Майлза Дэвиса. Это были дети великих новаторов Бопа. Некогда среди новоорлеанской грязи возник Луи Армстронг с его прекрасной яростной музыкой. Предшественниками его были безумные музыканты, которые в праздник вышагивали по улицам, дробя марши Сузы на мелодии рэгтайма. Потом появился свинг, а с ним Рой Элдридж, мужественный и сильный, и из трубы его хлынули неслыханные доселе волны мощи, логики и утонченности. С горящими глазами и ослепительной улыбкой он подносил инструмент к губам, и по всем приемникам звучала музыка, расшевелившая, наконец, джазовый мир. И тогда пришел Чарли Паркер, малыш из матушкиного дровяного сарая, что в Канзас-Сити. Он дудел среди бревен в свой перемотанный тесьмой альт, упражняясь на нем в дождливые дни, а выбирался из сарая лишь для того, чтобы своими глазами увидеть, как свингует старик Бейси, и услышать ансамбль Бенни Моттена, где играл Пейдж «Жаркие губки», да и всех прочих. Чарли Паркер покинул дом и приехал в Гарлем, где встретил безумного Телониуса Монка и еще более безумного Гиллеспи. Чарли Паркер в молодые годы, когда он получал зуботычины, а играя ходил с шапкой по кругу. Немногим старше его и Лестер Янг, тоже из Канзас-Сити. Этот угрюмный безгрешный уволень, в котором воплотилась вся история джаза. Ведь когда он поднимал инструмент и держал его горизонтально на уровне рта, не было музыканта более великого. Но по мере того, как отрастали его волосы, а сам он становился все ленивее и развязнее, дудка его опускалась, пока, наконец, не опустилась совсем. И сегодня, когда он носит башмаки на толстой подошве, чтобы не ощущать пешеходных тропок жизни, он слабыми руками прижимает инструмент к груди и играет холодные и простые стерильные фразы. Да, перед нами были сыны американской боп-ночи. Они были порождением странным и удивительным. Чернокожий альтсаксофонист задумчиво и гордо созерцал что-то над головами публики, а молодой, высокий и стройный блондин с денверской Куртис-стрит в джинсах с утыканным заклепками и ремнем посасывал мундштук в ожидании, когда закончат остальные. А когда они закончили, вступил он, и невозможно было не насторожиться и не начать разыскивать то место, откуда зазвучало это соло, потому что исходило оно из прижатых к мундштуку ангельски улыбающихся губ и было тихим, нежным, волшебным соло на альте. Одинокий, как сама Америка, раздирающий душу звук в ночи. Кто же прочие, и как они строили звучание? Был среди них контрабасист, жилистый, ржеволосый, с бешеными глазами. Неистово дергая струны, он то и дело бился о контрабас бедром, а в наиболее темпераментных местах разевал рот, словно впадая в транс. «Вот тебе парень-старина, от которого ни одна девица не отвертится!» Грустный барабанщик, похожий на нашего белого хипстера с Сан-Франциско и Фолсом-стрит, вконец одурев смотрел прямо перед собой широко раскрытыми, невидящими глазами, жевал резинку и в самозабвенном порыве вдохновения с чисто райховской неутомимостью тряс головой. Пианист, детина, итальянец, с мясистыми пальцами шофера, играл глубоко и сильно. Продолжалось это около часа. Никто не слушал. У стойки чесали языки старые бродяги с Норт-Кларк, вскрикивали в раздражении визгливые шлюхи. Куда-то направлялись таинственные китайцы. В зал вторгались жуткие звуки танцевального притона. А музыканты, знай себе, играли. На тротуаре у входа возникло привидение – 16-летний паренек с козлиной бородкой и тромбонным футляром. Этот рахитично худой сумасброд хотел влиться в компанию музыкантов, а те знали его и не желали с ним связываться. Крадучись, он вошел в бар, тайком достал из футляра тромбон и поднес его к губам. Никакого эффекта. На него никто не взглянул. Ребята доиграли, собрали инструменты и отправились в другой бар. Но он был неугомонен, этот тощий чикагский малыш. Оставшись один, он напялил темные очки, поднес тромбон к губам и, издав жалобный стон, выбежал вслед за музыкантами. Они ни за что не примут его в свою команду. Не дать не взять здоровые футболисты, что играют на пустыре за топливной цистерной. Все эти ребятишки живут вместе со своими бабусями, в точности как Том Снарк и наш альтовый Карло Маркс, сказал Дин. Мы помчались догонять всю честную компанию. Музыканты обосновались в клубе «Anita O'Day», где, распаковавшись, играли до 9 утра. А мы с Дином пили пиво. В антрактах мы садились в «Кадиллак» и колесили по Чикаго в поисках девочек. А тех отпугивал наш большой, обезображенный шрамами автомобиль, предвестник беды. В своем бешеном неистовстве Дин с маниакальным хихиканьем наезжал задним ходом прямиком на водоразборные краны. К 9 часам машина представляла собой настоящую развалину. Тормоза больше не работали, в крыльях зияли пробоины, громко дребезжали все стержни. Дин уже был не в силах остановить машину на красный свет, и она лишь судорожно дергалась на мостовой. За эту ночь она заплатила сполна. До блеска начищенный лимузин превратился в грязный башмак. «Красотища!» Ребята все еще играли у Ницца. Внезапно Дин уставился во тьму угла позади эстрады и сказал: «Сал, явился Бог!» Я осмотрелся. Джордж Ширинг. И как всегда, подперев незрячую голову бледной рукой, он по слоновье навострил уши, вслушиваясь в американские звуки, чтобы подчинить их своей английской летней ночи. Потом ребята принялись уговаривать его подняться и сыграть. Он уступил и исполнил бесчисленное множество тем с поразительными аккордами, которые возносились все выше и выше, до тех пор, пока рояль не оказался забрызганным потом, а всех слушателей не охватил благоговейный страх. Через час его увели со сцены. Он вернулся в свой темный угол, старый Бог Ширинг, и музыканты сказали: «После этого нам здесь делать нечего». Однако худощавый лидер нахмурился: «Давайте все-таки сыграем». Как раз теперь у них должно было что-то получиться. Всегда есть нечто большее, всегда можно сделать маленький шаг вперед, предела нет. Теперь после Ширинга они стремились найти новые ходы, они выбивались из сил, они корчились, извивались и играли. Время от времени раздавался отчетливый и стройный крик, и в нем слышался намек на мелодию, которая в один прекрасный день станет единственной на свете и возвысит человечьи души, поселив в них радость. Они нашли эту мелодию, потеряли, вступили в борьбу за нее и нашли опять. Они смеялись и плакали, один за столиком обливался потом и заклинал их: «Еще, еще, еще». В 9 часов утра все – музыканты, девицы в брюках, бармены и все тот же маленький, тощий, несчастный тромбонист – вывалились из клуба в оглушительный грохот чикагского дня и разошлись отсыпаться перед следующей сумасшедшей боб-ночью. Мы с Дином содрогнулись от резкого шума. Пришло время вернуть Кадиллак владельцу. Тот жил на Лейкшор Драйв в шикарном доме с громадным подвальным гаражом, которым заправляли насквозь промасленные негры. Подрулив туда, мы поставили замызганную развалину на якорь. Механик отказался признать в ней Кадиллак. Мы вручили ему бумаги. Взглянув на них, он почесал затылок. Надо было уносить ноги. Что мы и сделали. На автобусе мы вернулись в центр Чикаго, и дело с концом. А по поводу состояния машины мы не услыхали от нашего чикагского барона ни словечка, хотя у него были наши адреса, и он вполне мог подать жалобу в суд.